Глава третья. Начало путевых впечатлений. Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор. «Василий Иванович». «Что, батюшка?» «Знаете ли, о чем я думаю?» «Нет, батюшка, не знаю». «Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать...» «Что, что, батюшка, какое путешествие?» «Да ведь мы теперь путешествуем». «Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы через Казань». «Ну, да ведь это тоже путешествие». «Какое, батюшка, путешествие? Путешествуют там, за границей, в Немеччине. А мы что за путешественники? Просто дворяне, едем себе в деревню». «Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу, а вот это, пожалуй, то мне кажется, что я могу употребить время нашего, как бы сказать, поезда с пользой». «А с какой же, батюшка, пользой, ума не приложу?» «Извольте видеть, за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина. Где ночевал, кого видел, что понял и что угадал, наблюдение о нравах, о просвещении, о степени искусств, о движении торговли, о древностях и о современности, одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений». «Вот-с». К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключения сделаны, мнения определены, наблюдателю негде разгуляться. «К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете?» «Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности, если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий, изучение древних памятников, изучение русского быта, изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой Родины. Вы меня понимаете?» «Нет, брат. Ты все такое мелешь странное». «Моя надежда, мое желание, моя цель», — продолжал, воспламеняясь Иван Васильевич, — «сделаться хоть чем-нибудь полезным для моих соотечественников. Вот для чего, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть. Буду записывать, не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мной дорожная чернилица и толстая тетрадь бумаги», — прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. «Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай Бог, чтобы она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначить только мимоходом». «Же ж вы думаете писать в ней?» — спросил Василий Иванович. «Все, что встретится нам дорогой, истинно любопытного, истинно достойного внимания, все, что я могу почерпнуть о русском народе и о его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно, точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое, безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятное просвещение.